Как создать новый социум общей судьбы? Каким образом можно было обеспечить этот процесс в столь неоднородном объединении, как СССР? В 20-х годах было испробовано много достаточно противоречивых подходов к созданию нового социума общей судьбы, который уничтожил бы местный сепаратизм, нашел бы компромисс между коммунистическими планами всеобщего объединения и национальными традициями, породил бы новую культуру, пролетарскую по содержанию и национальную по форме, Сталин. Это предполагало укоренение и вживание национальных коммунистических партий в местные условия, уничтожение культурных традиций неславянского населения, все большее единообразие условий жизни и социальных структур, предпочтение отдельных языков и культур в ущерб другим, чтобы не допустить объединений вокруг национальных движений, например, татар и казахов, последовательную интеграцию местной промышленности в государственную. В 1921-22 годах большинство национальных коммунистических партий были очищены от подозрительных элементов. В Туркестане местные партийные организации потеряли 75% коммунистов, в Грузии 38%, в Армении 27%. Русские составляли 55% вступивших в Компартию Украины в 1922 году. В 20-е годы поощрялось пополнение политических кадров за счет местного населения. Результаты такой политики не замедлили проявиться на Украине. В 1927 году 72% руководителей были украинцами. В Белоруссии и на Кавказе. В Средней Азии они ощущались меньше. В 1929 году местные жители составляли лишь 16% партийной организации Узбекистана. В то же время, желая уничтожить традиции неславянского населения, центральные власти начали активно бороться законодательно и на практике с пережитками феодального и первобытно-общинного строя. Ряд декретов устанавливал минимальный возраст для вступления в брак, необходимость согласия жениха и невесты, отменял колым, похищение невесты, многоженство, леверат. В противовес религиозным и светским судам создавались народные суды. Центральные власти попытались, правда, без особого успеха, привлечь молодежь и женщин в общественные организации, комсомол, женотделы, чтобы разорвать путы семьи и обычаев. Что касается религии, то к мусульманам вначале отнеслись с большей терпимостью, чем к православным. В декабре 1917 года правительство гарантировало мусульманам, что их не будут преследовать, как при царском режиме. Им предоставлялась свобода веры и гарантировалась неприкосновенность культовых сооружений и предметов, что подтверждалось республиканскими конституциями 1922-23 годов, по которым служители культа наделялись равными со всеми правами. Однако в них ничего не говорилось об антирелигиозной пропаганде. Тем не менее, во второй половине 20-х годов власти изменили свою позицию, конфисковали имущество, принадлежащее мечетям и медресе. В 1927-28 годах уничтожили традиционные суды и своды законов обычного права, стали закрывать медресе. Начав общее наступление на религию, культурные и социальные традиции, унаследованные от прошлого, центральные власти провели настоящую революцию в письменности. Десятки тюркских языков перешли на латинский алфавит. Расширили сеть школ, способствовали распространению печатных органов на местных языках. За всеми этими мероприятиями скрывалась и политическая подоплека. Кроме внедрения новой идеологии и пролетарской культуры, преследовалась цель развития одних народностей — башкиров, каракалпаков, чей диалект получил статус литературного языка, киргизов, административно отделившихся от казахов, хотя в культурном отношении они составляли единое целое, за счет других — татар, казахов, узбеков, чей стремительный рост вызывал опасения у центра. Наконец, союзное правительство осуществило важную сельскохозяйственную реформу. В Узбекистане, например, 66 тысяч бедных семей получили 320 тысяч гектаров земли. Была введена уравнительная система распределения воды, организованы комитеты бедных крестьян, которым надлежало вести классовую борьбу в деревне.